голова в шлеме крепко стукнулась о твердую переборку. Он повис на ремнях. — Что делаешь? — хотел закричать Иван Васильевич, но только открыл рот. Так, с открытым ртом и вытаращенными глазами, свалился в пике навстречу мессершмитту. В реве и грохоте над ним мелькнуло огромное крыло с желтым крестом. Мессершмитт пронесся выше. Пилот бомбовоза намеренно пошел на таран. Зато немец, уверенный в своем превосходстве, уклонился от встречи. В этом было спасение, и бомбардировщик безо всяких препятствий окунулся в непроницаемую для глаз толщу облаков. Оторвались от преследования и сели посредине между Белостоком и Волковыском. В нескольких сотнях метров просматривалось шоссе с разрозненными группами беженцев. Уже началось. То, что еще вчера выглядело бы ужасным, стало вдруг обычно, понятно и не вызывало удивления. — Товарищ генерал, смотрите, — позвал адъютант. Болдин в задумчивости провел пальцами по фюзеляжу, ощупывая пробоины. Адъютант насчитал их более 20. Был обстрелян и второй бомбардировщик, приземлившийся следом. Судьба дважды за день улыбнулась Ивану Васильевичу, и он это отчетливо осознал. Поэтому последовавший вскоре налет уже не привел его в шоковое состояние и даже не слишком огорчил. Ринувшаяся с высоты девятка немецких пикировщиков превратила полевой аэродром в пылающий факел. Четыре ишачка, стоявшие на краю поля, и два прилетевших бомбардировщика были разметаны в горящие клочья. Но Болдин уже понимал, что его возвращение зависит не от наличия самолетов, а от других, более серьезных причин. Новый массированный налет мессершмиттов только напугал народ, но ничего не привнес в страшную картину разрушения. Один из самолетов, издеваясь, начал гоняться за подводами, которые вытянулись из леска, и довел лошадей до помешательства своим ревом и пулеметными очередями. Помешательство людей как бы предполагалось уже само собой, а безумие животных казалось особенно тягостным. Иван Васильевич, стиснув зубы, глядел на дорогу. Как командующий, он впервые ощутил свою полную беспомощность и жуткий стыд. Если бы не люди с почерневшими лицами, сновавшие кругом, не офицеры аэродромного обслуживания, отдававшие честь и этим выражавшие доверие и надежду, не день, когда все равно, он бы сел на землю и расплакался от бессилия. Адъютант Крицын оказался более расторопным, чем Иван Васильевич предполагал. Через полчаса после налета он прикатил к леску, окаймлявшему аэродром, потрепанную полуторку. Водитель с трудом дотянулся до пилотки. — Ехать в Белосток опасно, товарищ генерал. Болдин стряхнул с плеча круживший над аэродромом пепел. — Почему? — Немецкие парашютисты, товарищ генерал. Мура оправдывался солдат. «Парашютные десанты! Опасно!» В широко раскрытых глазах солдата мелькнул испуг, потому что стоявший перед ним симпатичный и добрый генерал в секунду переменился и рассвирепел. «А где на войне не опасно?» — прогремел его голос. Солдат втянул голову в плечи и больше не возражал. Иван Васильевич втиснулся в кабину. Адъютант с капитаном Горячим и штабной оперативник улеглись в кузове. Объезжая воронки от разрывов, полуторка вылезла на дорогу и промчалась мимо указателя «Белосток», который покосился и был повернут к небу. Болдин хранил молчание. Внезапная волна раздражения оказалась спасительной.